Глава 5. Десятки учеников выстроились перед входом в школу, застыв в полной неподвижности. Глаза каждого из них были закрыты, а в волосах происходило довольно активное и ритмичное шевеление, словно спрятавшиеся в них гномы устроили небольшую дискотеку. «Нормально гномы так нашептали», — заметил я. «Люди стоят словно манекены». «О, плохо дело», — прокомментировал мои наблюдения Джеймс. «Значит, матка хорошо откормлена, и через гномов может брать людей под полный временный контроль». «Что-то мне это все напоминает. Эдакая женская версия погонщика трупов, использующая вместо призраков каких-то мелких гномиков в одежде из человеческой кожи. Фу. До меня только в этот момент запоздало дошло, что вон тот чепчик на голове мелкой твари тоже сделан из кожи какого-то бедолаги». Я скинул с ладони мерзкое маленькое существо на пол и тщательно вытер руку об одежду. «Гадость какая!» Донни выглянул в окно, стоя рядом со мной. «А почему они не нападают?» «Чего-то ждут», — логично предположил я. «Или, скорее всего, кого-то». «Я пойду посмотрю, что происходит снаружи», — тут же сказал Ип Ман и прошел сквозь дверь в коридор. «Так, что здесь случилось?» — раздался у нас за спиной голос мастера Ли. Резко обернувшись, я увидел мужчину, уже стоящим на ногах. Пусть он и выглядел слегка растерянным, но исходящая от его фигуры сила буквально приковала мои ноги к полу и заставила дрожать поджилки. Я успокаивающе поднял руки. «Спокойно, мы на вас не нападали, просто избавили от внешнего воздействия. В ваших волосах сидел гномик». «Кто?» — опешил мастер Ли. «Что за глупости?» «Гномик», — терпеливо повторил я, отлично понимая, как глупо звучат мои слова, и указал на мелкое изломанное тельце. «Вон, на полу лежит. Эти твари воздействуют на мозг людей, постепенно порабощая их». Брэндон Ли подошел к валяющемуся на полу тельцу, присел на корточки и внимательно его осмотрел. «Какая странная штука. И это сидело у меня в волосах. Как я мог этого не заметить?» «Эй, мелкий, включи громкую связь», — попросил меня Джеймс. «Мастер Ли, это Джеймс Харнетт. Мы с вами общались как-то на одном из приемов губернатора». «Да, здравствуйте», — ответил мастер. «Если коротко, то гномы — это стайные существа, управляемые маткой. Сами по себе мелкие твари обладают ограниченным развитием, но благодаря связи с маткой превращаются во что-то вроде коллективного разума». Мужчина все еще недоверчиво покачал головой. «Серьезно? Что-то вроде пчел?» «Да, что-то вроде пчел, только гномы», — подтвердил медиум. И я явственно представил, как он недовольно кривится в этот момент. «Они могут воздействовать на мысли людей, постепенно превращая их в параноиков, одержимых желанием защитить место, в котором обитает матка. Лет 10 назад подобные ульи были выявлены на каждом острове, и потребовалось немало сил, чтобы их уничтожить. До сегодняшнего дня я думал, что СБР выявили всех гномов». «Я за собой никаких параноидальных мыслей не замечал», — немного подумав, сказал мастер. «И в школе все было спокойно до вашего появления». К счастью, в его голосе не было обвинения или угрозы, только констатация факта. «Вы же чувствовали исходящую от нас угрозу», — не согласился я. «И у меня было ощущение, будто вы собираетесь на нас напасть. Это явно было не вашим собственным желанием». Мастер Ли нахмурился. «Возможно, было что-то такое. Теперь я вспоминаю. Да, пожалуй, я подумывал над тем, чтобы вас убить». Он поморщился и потер виски. «Это для меня не очень свойственно. Если я решаю кого-то убить, то убиваю сразу». А тут было смутное и ничем не подкрепленное подозрение. «Думаю, если бы вы действительно захотели убить моего ученика, то сделали бы это за пару мгновений», — согласился Джеймс. «Очевидно, вы сопротивлялись влиянию этого существа, и довольно успешно». В помещение вплыл мастер Ип Ман. «Зато остальные сопротивляются влиянию гномов не столь успешно», — сообщил он нам. «Неприятно это говорить, но несколько учеников были только что убиты целой толпой людей с этими существами в волосах. Такое впечатление, словно гномы зачищают школу ото всех, кто не был захвачен». «Нужно их всех успокоить», — тут же переместился к выходу из кабинета мастер Ли. «Я не могу позволить этим существам убивать моих учеников. Если этих гномов вытащить из волос, с ними же будет все в порядке?» «Да, разве что временные потери сознания, и потом легкая дезориентация и провалы в памяти. но убийство гномов привлечет внимание матки раньше времени, и она может сбежать. Подождите!» — крикнул Джеймс через телефон, но мастер уже покинул помещение. «Поздно», — сообщил я медиуму. «Он ушел». За дверью тут же послышались приглушенные удары. «Может, это не так уж и плохо», — решил Джеймс, озвучив и мои мысли. «Пусть Брэндон разбирается со своими учениками, а ты сделай так, чтобы матка не смогла выбраться из подвала. Заблокируй выход, а еще лучше устрой там ловушку. Она наверняка попытается скрыться». «Чем заблокировать-то?» «Защитные гофу. Добавь в условия существ укрепление и скомбинируй сразу несколько листов. Может, сработает». «Может?» — переспросил я. «Ну, СБР уже едет, но если матка сбежит, будет обидно. Хотя бы попытаться ее задержать». «А как она хоть выглядит?» — спросил я, лихорадочно вытаскивая листы бумаги и начиная рисовать на них руны краской. «Чего нам опасаться?» Джеймс вновь замолчал на какое-то время. Я уже начал понимать, что чем дольше пауза, тем хуже новости он собирается сообщить. «Поверь, едва увидев ее, ты сразу поймешь», — в итоге сказал медиум. «Они всегда выглядят по-разному, но это обязательно будет нечто мерзкое и мало похожее на человека». Оптимизма подобное описание мне точно не добавило. «Давай-ка пошустрее», — поторопил меня Джеймс. «А то может быть слишком поздно». «Ну да», — хмыкнул я. «Это нечто мерзкое покинет школу и с легкостью затеряется в толпе, так что СБР ее не найдут». «Пошути мне еще тут», — недовольно сказал медиум. «Матки гномов ограничены в развитии. Но что они умеют очень хорошо делать, так это прятаться. Все, отключаюсь. Позвони, как все закончится. И не звони, если тебя убьют». «Очень смешно», — сказал я уже выключившемуся телефону. «Да мы справимся», — уверенно сказал Донни, примеряя в руке откуда-то выломанную увесистую резную деревянную ножку. «Не впервой». «Ага, в прошлый раз, когда мы справились, ты попал в больницу», — раздраженно напомнил я. «Во второй раз пострадала Лора. Статистика не на нашей стороне». Закончив рисовать руны, я взял в руки подготовленные гофу и краску. «Если будет возможность, то попробую еще добавить большие руны на стены. А если нет, то хотя бы расположу листы по сторонам от входа». Осторожно открыв дверь, Донни первым выглянул наружу. «Ого!» — удивленно сказал он. «Ты посмотри!» Весь коридор был устлан телами людей. Похоже, мастер Ли действовал эффективно, но мягко. Все они были живы и даже обошлось без синяков. Зато мелкие твари, сидящие в их волосах, оказались выброшены на пол и раздавлены. «Прямо-таки гномий геноцид!» — хмыкнул парень. Призрак Ипмана вновь появился рядом с нами. «Ли отправился на улицу, чтобы успокоить всех захваченных учеников. Думаю, он справится, но для этого потребуется время. А мы пока займемся маткой», — тяжело вздохнув, сказал я. «Покажите нам вход в подвал, место, куда вы не можете попасть». «Следуйте за мной», — кивнул призрак. Мы прошли по коридору 10 метров, когда одна из дверей открылась, и из нее появились ученики школы. Все с закрытыми глазами, вооруженные учебными деревянными мечами и явно настроенные более чем агрессивно. «Я с ними разберусь», — уверенно сказал Донни, шагнув вперед. «А ты займись своими рунами». Донни, конечно, был достаточно быстр, чтобы справиться с несколькими противниками, но люди все выходили и выходили из зала один за другим, и это становилось действительно опасным. Тем более, что ученики выглядели достаточно натренированными, и весь вопрос оставался в том, способны ли гномы полноценно использовать все навыки подконтрольных им людей. И вскоре выяснилось, что способны, да еще как. Донни ускорился, пронесшись по коридору со скоростью ветра и нанеся пару ударов по головам самых рослых и крепких учеников. И тут же стало понятно, насколько неудачным оказалось то, что все эти люди вооружились деревянными мечами. Оба чрезвычайно быстрых, едва заметных моему глазу удара, оказались заблокированы не менее уверенными движениями. Завязалась ожесточенная драка, в ходе которой Донни довольно успешно отбивался от ударов 7 учеников, но и сам нанести серьезного урона никак не мог. Пожалуй, именно такие ситуации и называются патовыми. Мне хотелось бы помочь парню, но едва ли от меня мог быть какой-то толк. Гофу сон разума я, разумеется, нарисовать не успел из-за сильного ограничения по времени, а в рукопашном бою я все так же оставался полным нулем. Уверен, стоит мне оказаться в зоне досягаемости захваченных учеников, как я тут же получу удар по голове и стану для Донни дополнительной обузой. «Ладно, парень, если ты позволишь, я помогу с ними справиться», — неожиданно предложил Ипман, о присутствии которого я, если честно, успел позабыть. «Каким образом?» «Тебе придется довериться мне», — как-то слишком уклончиво ответил призрак. «Я чувствую, что у тебя сильная душа. Если ты поделишься со мной силой, я смогу немного воздействовать на твое тело, подсказывая нужные движения». «Вы хотите захватить мое тело?» — переспросил я. «Не уверен, что это вообще возможно», — ответил мастер. «Врать, будто я не пытался совершить нечто подобное, не буду. Но я могу лишь незначительно воздействовать на материальные вещи при условии, что мне хватает энергии души. Своей энергии мне хватает лишь на незначительные прикосновения. Но с твоей помощью мы сможем добиться большего». С одной стороны, я отлично понимал, о чем речь, поскольку уже имел опыт передачи энергии души другому призраку. Но там, благодаря контракту, сформировалась связь, и все было довольно просто. К тому же я мог хоть немного доверять Мэйли, а этого китайца я видел сегодня впервые в жизни. Знаменитое имя — это далеко не гарантия порядочности, но и другого выбора у меня, похоже, не оставалось. «Давайте попробуем», — вынужденно согласился я, отлично видя, что Донни со всеми учениками не справится. Ему едва хватало силы и скорости, чтобы просто держать их в стороне от меня. Вот только Ипман почему-то не уточнил, что направлять мои действия он будет изнутри. Призрак вошел в мое тело, вызвав ощущение холодных мурашек по коже и легкого озноба. «Мне нужна сила твоей души!» — раздался голос мастера где-то на уровне моего лица. Я сосредоточился на внутренних ощущениях и, не найдя какой-либо связи, по которой можно было бы поделиться энергией, просто выпустил ее внутрь себя. «Вот так!» — похвалил меня мастер. «А теперь сосредоточься. Я буду мягко направлять твое тело. Следуй за моими движениями». Это было очень странное ощущение. Призрак действительно не завладел моим телом и не мог им полностью управлять, но я отчетливо чувствовал, куда он тянет мои руки и ноги. Словно легкие прикосновения подсказывали движение, и мне лишь нужно было следовать по заданным траекториям. Я никогда не занимался винчун, поэтому даже приблизительно не понимал, что от меня требуется, но послушно вел тело по заданным траекториям. Сначала мы сделали несколько пробных движений руками по довольно странным векторам. Мои ноги согнулись сами собой, и я встал в какую-то не очень удобную стойку. К счастью, все удары были довольно короткими и прямолинейными, поэтому я мог делать их на скорости. «А теперь иди вперед», — скомандовал Ипман. Приблизившись к дерущимся людям, я тут же получил удар деревянным мечом по плечу. И хоть Ипман в этот момент подсказывал, куда именно сместить тело, мой собственный и явно неправильный рефлекс сработал раньше. «Закрой глаза, я буду смотреть за тебя», — успокаивающим тоном попросил призрак. «Ладно, рискну», — подумал я. И закрыл глаза, понимая, что моя интуитивная реакция на происходящее будет только мешать. К тому же таким образом я мог лучше сосредоточиться на подсказках призрака. И так было действительно гораздо проще. Вот только боль от ударов, принимаемых на руки, ноги и плечи, оказалась неприятной неожиданностью. Похоже, призрак не учитывал тот факт, что мои ударные поверхности никак не подготовлены к настоящей драке, тем более с применением деревянного оружия. Короткий отвод рукой перед собой, нырок вниз, удар локтем с разворота, удар ногой под колено, согнуться в поясе и ощутить, как что-то задевает мои волосы, и тут же выпрямиться с ударом локтями в самых неожиданных направлениях. Периодически мои пальцы хватали что-то мелкое и сжимали. Нетрудно было догадаться, что именно. «Офигеть!» — раздался где-то справа голос Донни. «Когда ты научился так драться?» Я так сконцентрировался на ощущениях подсказок призрака, что сам не заметил, в какой именно момент все закончилось. Открыв глаза и проморгавшись, я увидел лежащих на полу в самых неожиданных позах учеников. «Я и не знал, что ты так умеешь, да еще и с закрытыми глазами!» — удивленно воскликнул Донни. «А я еще пытался тебя защищать!» Он-то не видел призрака и не понимал, что мной управлял именно Ипман. Хотя мог бы и догадаться, ведь я подобными навыками никогда не обладал. «Ага, я тоже не знал», — скрипя зубами ответил я. Может, мастер и владел боевым искусством в совершенстве, но мое тело к подобным нагрузкам явно не было приспособлено. Кажется, мои многострадальные руки и ноги покрывали сплошные синяки и гематомы. Да и мышцы от перенапряжения порвались везде, где только можно, от шеи до кончиков пальцев ног. Боль была настолько сильной, что у меня даже слезы на глаза навернулись. «Ваша физическая форма очень далека от идеала», — сообщил мне призрак довольно очевидную вещь. «Не думали заняться спортом?» «Сразу, как только появится свободное время», — заверил я мастера. «И, кстати, Я как раз хотел с вами об этом поговорить». «Кром, там надо бы вроде какие-то руны поставить, чтобы матка не сбежала», — севшим голосом перебил меня Донни. «Так вот, кажется, уже поздно». Я резко обернулся и увидел появившуюся из одного из подсобных помещений женщину. Выглядела она словно модель, сошедшая с обложки журнала для взрослых. Все было при ней. И сочная фигура, и налаченная прическа, и холёное лицо. Причем о формате 18+ говорило еще полное отсутствие одежды. Хотя ниже пояса тело покрывало странная грубая кожа, больше похожая на змеиную. Да и модная прическа, если присмотреться, оказалась чем-то вроде фигурного костяного нароста. «Это вот ее Джеймс Харнетт назвал мерзким существом, мало похожим на человека?» — пересохшим горлом спросил Донни. «По-моему, она очень даже секси». Что ж, обнаженная грудь этого существа и вправду выглядела вполне человеческой. Чего нельзя было сказать о том, что шло ниже пояса. «Но очень специфического любителя», — буркнул я. «Присмотрись, там внизу. Мне кажется, я догадываюсь, откуда берутся гномики». «Жесть! И она ничего не скрывает». «Ага. И что нам с ней делать?» — озадаченно спросил Донни. Я и сам задавался тем же вопросом. Но в любом случае первым делом стоило использовать защитные гофу. К сожалению, я не успел подготовить ловушку, чтобы захватить существо. А левитировать свитки по воздуху, как это делал Джеймс, я не умел. Поэтому окружить матку со всех сторон уже не представлялось возможным. Хотя, активировав первые два гофу, я метнул их, надеясь закинуть за спину существу. Но ни один из них так и не долетел до нужного места. Остальные листья я уложил в ряд на полу перед нами, преградив матке дорогу. Тут уже промахнуться было сложно. «Это из-за вас здесь поднялся такой кипиш?» — мягко прошипела женщина. «Оно разговаривает?» — ошарашенно прошептал Донни. Женщина мягко прошелестела по коридору в нашу сторону, плавно покачивая тугими бедрами. И тогда стало видно, что вместо ног у нее торчат некие подобия толстых щупалец. Кажется, их было всего три штуки. Приблизившись к лежащим на полу гофу, матка протянула руку, заканчивающуюся вполне обычными человеческими пальцами. «Любопытно». Воздух заискрился, и ее руку оттолкнуло в сторону, слегка опалив кончики пальцев. «Вы же понимаете, что я могу просто выйти через второй выход?» — томно спросила женщина. «К чему эти сложности?» «Да, теперь я и сам чувствовал себя идиотом. Но мне просто не хватило времени, чтобы создать ловушку. К тому же Джеймс говорил, что матка не отличается умом. А тут перед нами оказалась довольно эффектная и явно не глупая дама». «Убегать бесполезно», — как можно увереннее сказал я. «Служба быстрого реагирования и полиция уже едут сюда. Вы знаете, что такое полиция?» «Смешно», — прокомментировала она. «Повезло вам, мальчики, что у меня нет времени. Иначе бы я с вами с удовольствием поиграла». «Так давайте поиграем», — предложил я, разумеется, не имея в виду ничего предосудительного. «Боже упаси». «Поздно», — победно улыбнулась женщина. Я застыл на месте, не в силах пошевелить и пальцем. Только в волосах на голове чувствовалось едва заметное шевеление. Тело перестало меня слушаться, но глаза все еще могли двигаться. И благодаря этому я видел, как рядом со мной неподвижно застыл и Донни. Чёрт. Очевидно, что на меня каким-то образом смог десантироваться откуда-то сверху один из гномов. Но как он вообще успел? Неужели они умеют лазить по потолку? Ответ на этот вопрос я получил практически сразу, когда несколько гномов с полупрозрачными крылышками подлетели к матке и накрыли ее тело плащом из кожи, словно птички в каком-то детском мультике. Конечно, это был очень странный детский мультик, в котором принцесса носила одежду из человеческой кожи и буквально на ходу могла рожать летающих гномиков. Если бы я нечто подобное увидел в детстве, то на психологов бы не хватило никаких денег мира. Тем временем еще один летающий гномик принес матке сотовый телефон, и она посмотрела на экран. Как там говорил Джеймс, матка обычно ограничена в развитии. Не удивлюсь, если у нее есть аккаунт в местной соцсети. «Комфорт? Я же говорила, всегда вызывать только элит!» Недовольно скривила она губки. Гном что-то пропищал ей в ответ, но матка взмахнула рукой, отмахнувшись от него словно от мухи, и того ударила о стену, буквально расплющив в лепёшку. «Ладно, теперь о вас». Женщина посмотрела на нас с Донни. «Просто умрите для меня». Не знаю, что ощущал Донни, а мне на мозг обрушилось давящее ощущение опасности. Не для себя, а для уходящей по коридору женщины, которую мне хотелось защитить даже ценой собственной жизни. И опасность эта исходила от Донни. Я почувствовал, как мои руки сами тянутся к шее друга и с силой сдавливают ее. Одновременно со мной то же самое действие проделал и Донни, схватив за шею уже меня. «Эй, ты что творишь?» — раздался над ухом крик Ипмана. «Ну-ка, приди в себя!» Он пару раз попытался схватить гнома на моей голове, но по какой-то причине не смог. Тогда призрак нанес мне пару оплеух, но те отдались лишь легкими прикосновениями к лицу. Тем не менее, я на какое-то мгновение действительно пришел в себя. И этого хватило, чтобы сориентироваться в происходящем. В голове почему-то всплыли ощущения с тренировок с Макаровым, когда мою энергию души пытались высосать пиявки. Схожее ощущение исходило от места на макушке, куда, предположительно, присосался гномик. А уничтожать пиявок я уже умел. Достаточно было лишь нанести удар духовной энергии в область головы, что я и сделал. Раздался хлопок, и мне на лицо закапала красная жидкость. Похоже, гномик хлопнул, словно водяной шарик. Освободившись от наведенных мыслей, я тут же убрал руки от шеи Донни. Вот только сам парень продолжал сдавливать мою шею, и его руки были значительно сильнее моих. Как я ни пытался вырваться, все оказалось бесполезно, а дотянуться до его макушки и схватить спрятавшегося в волосах гнома у меня не получалось из-за недостаточной длины рук. В глазах начало темнеть от недостатка кислорода. «Ногой!» — подсказал Ипман. Из последних сил я оттолкнулся от пола и попытался нанести удар ногой по макушке Донни. Но сразу понял, что немного не дотягиваю. К счастью, призрак протянул руку и в меру своих сил подправил траекторию удара. В результате пятка пришлась точно на голову парню, мгновенно добавив белой шевелюре красного цвета. «Чёрт!» — выдохнул он, мгновенно отпустив мою шею и позволив рухнуть на пол. «Спасибо!» Я показал ему большой палец, лежа на спине, и пытаясь хоть немного отдышаться. Чудо, что парень не сломал мне трахею, или еще что-нибудь ценное, с его-то ручищами. Хотя, может, он все-таки подсознательно сопротивлялся влиянию гнома и не прикладывал всех усилий. «Нужно ее догнать», — проговорил Донни, поднимая меня с пола. «Ебут хорошо, его никто не душил, во всяком случае, длительное время». «Да, нужно», — кряхтя согласился я. От боли во всем теле хотелось свернуться калачиком и тихо умереть, но я героически последовал за до отвращения бодрым парнем. Выскочив через главный коридор, мы вновь увидели раскиданные вокруг тела учеников. Очевидно, они тоже были без сознания, а значит, здесь прошелся мастер Ли, но сам он уже ушел дальше. «Вон, такси!» — указал Донни на машину у входа. Мы подбежали к машине, но кроме самого таксиста внутри никого не оказалось. Зато по улице уже мчались машины полиции с характерными звуками, видимо, едиными во всех мирах. «Она еще на территории школы», — логично предположил я. «Нужно задержать ее». Мы вернулись во двор, обошли здание с той стороны, в которой скрылась матка, и, едва завернув за угол, практически сразу наткнулись на женщину, а точнее на ее тело, и на Брэндона Ли, стоящего рядом с ней, с задумчивым выражением лица. «Да, недалеко она ушла», — удивленно прокомментировал Донни. «Ловко вы её». Приблизившись к телу и как следует его рассмотрев, мы с Донни синхронно посмотрели на Брэндона. «А ее голова где?» «Это не я», — оскорбленно ответил на наши взгляды мастер. «Я вообще не дерусь с женщинами, даже если они относятся к несколько иному биологическому виду. Я уже нашел ее в таком состоянии». «Кто же тогда ее убил?» — озадаченно спросил я. «Мне кажется, я видел большую серую кошку, прыгнувшую вон за тот забор», — после небольшой паузы сказал Брэндон. «Но не уверен, что она связана со смертью этого существа. Да и зачем кошке отрывать голову своему противнику?» «Ах, вот как! Кошка!» — нахмурился я. «Кажется, я знаю, кто и зачем мог убить это существо». Во двор быстро набилась полиция. Следом за ней приехала и машина СБР. Их эмблема несколько отличалась от знакомой мне службы безопасного реагирования на угрозы извне. Если там мечи были скрещены перед мордой демона, то тут изображались классические щит и меч. но в целом оснащение и вооружение этих ребят практически полностью совпадало с людьми Князева. «А голова где?» — первым делом спросили нас полицейские. «Без понятия. Ну, вообще-то у меня есть одно предположение», — нехотя признался я. «Нужно проверить нашу машину. Была у нас в деревне кошка, так она жуть как любила всех пойманных мышей, кротов и крыс приносить к нашему порогу. Мол, смотрите, как я могу». Делилась трофеями. Если туманная кошка решила помочь, то, скорее всего, она, как любое кошачье, принесла трофей к моему порогу. Вот только я сам точно не знаю, где сейчас живу, поэтому ближайшее связанное со мной место — это машина Донни. И я оказался прав. «Ну нет!» — возмущенно воскликнул Донни, увидев на пассажирском сиденье женскую голову. Разумеется, кровь уже успела пропитать все сиденье и часть салона. «Я же это не отмою! Теперь весь салон менять!» «Извини», — вздохнул я. «Кто ж знал, что она так себя поведет? А главное, если бы мы как-то наладили с кошкой контакт, то все было бы значительно проще. Например, мне бы не пришлось лишний раз рисковать своей жизнью». Вскоре приехали медики, и все пострадавшие от гномов, а затем и от рук мастера Ли ученики получили соответствующую медицинскую помощь. Полиция обыскивала школу, быстро добравшись до подвала, в котором и обитала матка. Нас с Донни туда пускать не хотели. Но мое удостоверение ученика-медиума и продемонстрированный бланк заказа услуг Джеймса Харнетта все таки решили этот вопрос. Впрочем, мы с Донни очень быстро пожалели о своем любопытстве. Могу лишь сказать, что в подвале жило огромное количество мелких гномов, мгновенно погибших со смертью матки. Но их было совершенно не жалко, ведь все они питались исключительно человечиной, в прямом смысле слова, раскиданный по всему подвалу. А еще, как нетрудно было догадаться по одежке гномов, любимым хобби их ныне покойной матки было шитье, и в качестве материала использовала она отнюдь не шелк. Честно говоря, я даже не представляю, как школа боевых искусств будет дальше функционировать после подобных событий. Даже я бы трижды подумал, прежде чем пойти сюда учиться, если бы меня все-таки согласились учить. Выбравшись из подвала, мы с Донни некоторое время молча дышали свежим воздухом, приходя в себя. Я считаю подвигом то, что никто из нас не опустошил желудок. «Слушай, твоя кошка уже не первый раз спасает тебе жизнь», — заметил Донни, когда цвет его лица более или менее вернулся в норму. «Было бы неплохо, если бы вы как-то наладили взаимосвязь, чтобы она вступала в игру чуть раньше, чем нас возьмут под контроль или попытаются убить». «Как будто я против», — поморщился я. Но она делает, что хочет. Дарённый главе, как говорится, в зубы не смотрит. Хорошо, что кошка вообще вмешалась. А то бы эта тварь просто уехала отсюда на такси и устроила где-нибудь новое гнездо. Вскоре подъехал и сам Джеймс, долго прочитавший о том, что я приношу ему одни проблемы. Из всех дел, что были в той стопке на столе миссии, только с этим возникли трудности. Остальные же Джеймс лично решил за эти два дня. Только после длительной взбучки от медиума я смог наконец-то найти время, чтобы поговорить с призраком Ипмана. Разумеется, помимо благодарности за его помощь, мне очень хотелось обсудить с мастером еще одну очень важную тему. «По-моему, мы и неплохо сработались», — осторожно начал я разговор. «Я был бы очень рад получить еще несколько ваших уроков». «Кстати, раз уж ты об этом заговорил», — кажется, даже обрадовался старик Ипман. «Знаешь, когда я направлял твое тело, то чувствовал, что в нем есть потенциал для изучения боевых искусств. Нет лишних мышц, закрепощающих движения, и нет лишних навыков. Ты как чистый лист». «Правда?» — не веря в свое везение, переспросил я. «Я бы посчитал перечисленные недостатком, но мастеру-то явно виднее». «Конечно», — уверенно сказал призрак мастера. «Я тоже рад, что нашел человека, который сможет стать достойным наследником моих навыков. К тому же не стоит забывать, что с тобой я смогу заниматься максимально продуктивно, направляя твое движение буквально изнутри». Призрак положил руку мне на плечо. Его лицо осветила улыбка, и он неожиданно исчез во вспышке света. «Что? Куда он делся?»